Глава 10. Быстро собрав 3 запасных магазина, Кирилл бросился бежать влево от залегшего под елку скрипача. Пробежал Кирилл только не 30 метров, как великан, а все 70, стараясь пригибаться как можно ниже и поглядывая направо. Обосновавшись за маленькой густой елкой, он принялся ждать гостей, которые появились буквально через минуту, промелькнув за деревьями. Кирилл начал аккуратно подкрадываться к ним практически на четвереньках. Добравшись до ближайшей на пути ели, он тихонько отодвинул ветку, украшенную свежими зелеными иголками, и увидел сидящих к нему спиной 2 килдингов, изучающих обстановку. Кирилл изрешетил обоих сектантов одной длинной очередью, целясь через коллиматорный прицел, после чего сразу же бросился бежать туда, откуда они пришли, намереваясь обойти сзади оставшихся 2. В какой-то момент он остановился и стал двигаться очень медленно, постоянно осматриваясь и почти не вставая с колен. Вдруг справа вдалеке затарахтели калаши, и пули стали свистеть где-то недалеко, цепляя и роняя зеленые ветки. Кирилл упал в траву. Стреляли, по всей видимости, не в него, но в кого-то, находящегося достаточно близко. Одна елка впереди и чуть справа слегка качнулась, и из-за нее раздалась ответная очередь. Кирилл изрешетил и эту елку, и 2 соседние, после чего сменил магазин и потихоньку стал возвращаться к своим. «Скрипач, это я! Не стреляй!» — тихонько проговорил Кирилл, двигаясь по дуге по направлению к скрипачу и подальше от великана. Попасть под огонь своих ему совсем не хотелось. «Давай сюда, я здесь!» — тихонько крикнул скрипач Кириллу через 50 метров пути. «Это ты последний стрелял?» «Да, за елкой кто-то был, но только вроде один. Где 4-й, не знаю», — ответил Кирилл. «Он раненый, далеко убежал, я его с кулёш уловил, а 1-х 2 положил, а то я их не слышу». «Готовы». «Лихо ты. Посмотрите с великаном, где 3-й был. Он, наверное, тоже готов, и сюда приходите». «Лады». Кирилл с великаном проверили елку и нашли возле нее мертвого сектанта. Последними в живых, похоже, оставались маленький человечек и бугай. «Придется вам меня тащить», — сказал скрипач вернувшимся товарищам. «Если он далеко убежал, то, конечно, не найти. Вот если он в схрон залез, то мы его вычислим. Это должно быть где-то недалеко. Направление примерно знаем». «Придется тебе, барин, без спека еще потерпеть», — сказал великан, подходя к лежащему под деревом толстяку. «Нельзя тебе улетать. Не на девушку же вас здесь оставлять. Мы пошли схрон килдингов искать». «Я уже понял», — отозвался барин. «Гранаты с газом захватите, а то в схроне стрелять нельзя, сам понимаешь». «Понял, сейчас найдем», — ответил ему великан. Обыскав валяющихся сектантов и найдя несколько белых цилиндрических гранат и маски с противогазами, великан уже двинулся было вперед, но остановился, чтобы подождать Кирилла. Тот стоял рядом с Дашей и что-то ей объяснял. Подойдя поближе, великан увидел, как Кирилл обучает девушку стрельбе из пистолета. Даша заявила, что все поняла. Барину дали еще запасных магазинов и гранат, после чего Кирилл взвалил на закорки застонавшего скрипача и следом за великаном двинулся в путь. Плутая между деревьями, прошли, наверное, 3 или 4 сотни метров, когда скрипач шепотом сказал: «Он где-то здесь, скулит, как собака. Походи аккуратно туда-сюда, только не шуми. Я показывать руками буду». Искали недолго. Скрипач показал место в траве, где скрывался килдинг. стали искать скрытый люк и в конце концов обнаружили его под кучкой сучьев. Закреплены на люк они были мастерски, так что разглядеть вход в подземное укрытие было почти невозможно. Открыть люк не удалось, видимо, он был заперт изнутри, а стрелять в доски люка не хотелось. В схроне могло оказаться много чего полезного, в том числе и взрывчатка. «Уноси скрипача», – шепотом сказал великан, – «я попробую открыть». Он дождался, когда Кирилл отнесет товарища подальше и стал отрывать сучья и со всей силы бить по доскам, стараясь зацепить хотя бы одну из них, чтобы оторвать. Это ему почти удалось. После всего двух ударов он сломал пополам одну доску и уже хотел вырвать сломанный кусок. Тут из-под земли ударила автоматная очередь, которая чуть не задела великана, и он быстро отскочил. Пока великан раздумывал, что делать дальше, Кирилл прикладом подцепил и выбил сбоку болтающийся кусок доски и бросил в дыру белую гранату. Из схрона пахнуло сиренью. «Бежим!» Кирилл потащил за собой великана. «Может, этот дебил сейчас подорвется?» Сектант, однако, подрываться не стал, а быстро высунув из открытого настежь люка автомат, принялся палить, не глядя во все стороны без разбора. Короткая очередь Кирилла, и автомат выпал из крепких волосатых рук, а их хозяин упал вниз. Кирилл тут же бросился в люк и исчез в темной дымящейся дыре. Вскоре он появился, шатаясь, с воняющей клубами белого дыма гранатой. Взял противогаз у великана, одел его и закопал гранату в землю при помощи ножа. «Зараза, схрон задымить пришлось!» Великан заглядывал вниз в белесый подземный туман. «Там больше никого не было?» – спросил он у Кирилла. «Не видел, я этого-то на ощупь задушил», — ответил Кирилл. «Долго не выветрится», — подал голос скрипач. «Солнце уже садится, скоро стемнеет. Решать нужно, где будем ночевать». «Может, в город вернемся», — предложил великан, пытаясь что-нибудь разглядеть во тьме схрона. «Далеко слишком. Барина нести надо и меня. Еще новичок под кайфом валяется. Кто нас всех потащит?» Скрипач обдумывал сложившуюся непростую ситуацию. «В схроне можно обосноваться. Маски наденем и нормально будет», – внес свое предложение Кирилл. «Воздуха в них не хватает, зато в укрытии будем». «Новичок дело говорит», – согласился великан. «Давай, скрипач, карауль тут пока. Мы этих двух лодырей пока донесем, а девушку масками и магазинами автоматными нагрузим». «Побыстрее только шевелитесь», – успел сказать вдогонку приятелям скрипач. Лежать одному раненому в лесу ему не очень-то хотелось, но другого выхода не было. Через некоторое время в постепенно наступающих сумерках к схрону вернулись Кирилл, несший на себе Максима, и великан, тащивший тяжелого барина. Даша с трудом несла на себе разгрузку с боеприпасом, маски и рюкзак Максима. «Ну, кто первым полезет?» – спросил великан, когда все расположились на траве рядом с люком. Кирилл не стал ничего говорить и снова полез вниз, первым одев маску. Не было его слышно довольно долго, и приятели стали немного волноваться. «Эй, новичок, ты там живой?» Скрипачу надоело ждать, и он уже подполз прямо к открытому на проветривание люку. «На, принимай!» По лестнице поднимался Кирилл, закидывая на траву пластиковую канистру. «Спирт, надеюсь, этиловый. Сейчас воду с кастрюли принесу». «Нафига?» – не понял барин. «Живец сделать будем, как доктор прописал», – ответил Кирилл, одевая маску и снова исчезая в тумане. «А новичок-то у нас подкованным оказался», – улыбнулся скрипач. «Живца нам всем надо и побольше». «Мне спек еще в калите», – напомнил барин. «Никогда меня так не фаршировали. Когда теперь еще клемаясь?» «Будет тебе спек, живца только вначале глотнешь», – пообещал великан. «С параны только где брать будем? У нас же этот бугай все забрал». «Вот ваши спараны». Кирилл вылез наконец-то наружу с двумя литровыми бутылками воды, кастрюлей и аптечкой. Из кармана разгрузки он достал несколько пакетиков. «Вот тут штук 40, наверное, и еще немного гороха. Доктор, правда, не говорил, что с ним делать. Еще какая-то ерунда. Это тоже горошина, а почему она красная?» Великан вдруг остановился изучать спирт на запах и вкус и уставился на пакетик с красной бусиной. «Вот это удача! Не зря мы в этот раз сходили, даже до складов уже идти не надо. Теперь прощай, треугольник, и здравствуй, Дерябинск! Ну, что скажешь, скрипач? Даже если с новичками поделиться по-братски, то все равно выйдет же до хрена на рыло. Она ведь почти на 5 кусков тянет. Ну, что молчишь?» Скрипач действительно молчал, о чем-то сосредоточенно размышляя. Барин смотрел на скрипача с удивлением и не мог понять, почему приятель не радуется внезапно свалившейся на них удаче. «Его эта жемчужина», – наконец недовольно произнес скрипач. «Он ее нашел». Скрипач старался не смотреть товарищам в глаза. «Как это он?» – не понял великан. «Мы же вместе были, добычу поровну делим, ну не считая девки, конечно». Даша хотела что-то сказать, но, увидев в легких сумерках выражение глаз великана, закрыла рот. Он первым очухался и Килдинга успел перестрелять, пока они в себя не пришли. Мы в долгу у него. А такой долг жемчужины стоит. Скрипач посмотрел на товарища примерно с такой же злостью, как и он. «Падла буду, если новичка обижу. И тебе не советую. Он и в лесу этих сектантов завалил, и в люк первым прыгнул. Короче, ему эту жемчужину улей дал». «Да ты чё гонишь, скрипач?» – не сдавался великан. «Мы, конечно, проставимся, но чтобы жемчужина, да ещё и красная. Но ты хоть скажи, барин, это же хрень какая-то получается». «Пусть жрёт», – ответил недовольно барин. «Скрипач прав, новичка обидеть удачи не видеть. А мы тут на одной удаче только и живём». Великан хотел что-то еще сказать, но в конце концов махнул рукой, так как будто его кто-то зарубил шашкой и отошел в сторону. «Давай жри скорее, пока мы не передумали». Барин посмотрел на ничего не понимающего Кирилла. «Это очень редкая и дорогая вещь, бывает только у крутых элитников. Проглотишь? И у тебя дар появится хороший 100 пудов, ведь ты новичок. Легче выживать будет в улье. Но врубаешься? Давай быстрее, пока великан не передумал. Он у нас немного того, с заскоками». Кирилл больше не стал ждать и, достав из пакетика жемчужину, проглотил ее. «Живот греет», — сообщил он. «Значит, настоящая», — вздохнул барин. Было видно, что ему тоже жаль отдавать такой ценный приз. «Ну так что, живчик-то где? Я не понял. Испек мне калить уже, я во сне в Дерябинск слетаю. Сиськи у тёлочек проверю». Кирилл все понял и принялся первый раз в жизни готовить самостоятельно живец. Бинт он достал из сектантской аптечки, а 4 спорана из пакета. «Тут, кстати, больше спаранов», – изучил пакет скрипач. У нас у всех не больше 20 было. Горошин было 2, а тут 6. Это они у вас забрали?» – спросил он у Кирилла. «Да нет, наши вроде все в рюкзаке лежат, я проверил», – ответил Кирилл. 12 горошин и 106 спаранов должно быть. Еще 2 мы в городе использовали». «Откуда у вас столько?» – с подозрением спросил великан, возвращаясь в компанию и принимая стакан с живцом. «Вы же новички». «Стаю завалили возле дома, вот и наковыряли», – ответил что-то уже подозревающий неладное Кирилл. «Ну ни хрена себе новички пошли», – стал заводиться коротышка. «Еще не крещеные, а уже стаи валят. Вы на танки их давили, что ли?» «Гранатами из калаша. Вдвоем?» «Еще 4 было, но все там остались. Женщин тоже много погибло». Кирилл осторожно подтягивал Беретту к себе, что не осталось незамеченным даже в сумерках. «А откуда вы столько про улей знаете, новички?» Скрипач тоже вдруг поменял тон беседы. «И про внешников, и про Сабину. Ты слышал, великан, как этот в серой рубашке с килдингами разговаривал? Я думал, они его кончат на месте». «Вот и я говорю, мутные какие-то дела». Великан держал калаш на изготовку, как и скрипач, и лежащий на спине барин. «Ты где так людей научился валить, а, новичок? Кем до улья был? Ну, рассказывай». «И как от наручников освободился?» — поддержал товарища скрипач. «Только не говори, что осколком срезало». Кирилл посмотрел на спящего Максима, на перепуганную Дашу, улыбнулся и произнес: «Мастером по ремонту телевизоров работаю, а наручники заточкой снял. Еще вопросы?» «А нахрена мастеру заточка?» — уточнил великан, державший палец на спусковом крючке. «Так я в свободное время еще домушником подрабатываю», — спокойно объяснил Кирилл. «А с автоматом бегать где научился?» Скрипач следил за каждым движением Кирилла во все более сгущающихся сумерках. 3-ю чеченскую захватил немного. В самый разгар из запаса призвали. Вот и научился мясные вырезки делать». Голос Кирилла из мягкого превратился в железный. «У нас только 2 было», — задумчиво произнес барин. «А у нас 1, уже более спокойно сказал великан. «Ну, а откуда про улей столько знаешь?» «Да не знаю я ни хрена, только то, что Максим, то есть доктор этот, рассказал. Он нас от больницы увел и оружие в полиции выдал. Из ФСБ он немного про ули рассказал и в монстров научил валить. Потом на муров нарвались, а затем нас килдинги взяли». «Все равно, как-то странно это», — не успокаивался великан. «А может, вы сами муры или внешники?» «Ну, что молчишь? Раскололи мы тебя? Нечем больше по ушам ездить». Кирилл не знал, что еще ответить. Шансов в перестрелке у него не было. Он успевал убрать только одного и выбрал мишенью великана уже давно. Но тут откуда-то сбоку выскочила уже позабытая всеми Даша. «Нет, ну вы совсем идиоты! Это что значит? Мы всех вас бедных подловили? Один отвлек внимание на крест, вверх ногами приколотился, а второй от этих уродов спасал и раны перевязывал, пока вы в наручниках задницу себе чесали. Хитрая западня, ничего не скажешь. Нет, ну почему все мужики такие дебилы?» «Да, действительно странно», — пробормотал барин, опуская автомат. «Если б не новичок, то нас бы давно уже всех кончили». «А я о чем говорю?» Даша пылала праведным гневом, и пока мужчины пытались что-то смущенно говорить, сквозь зубы спросила: «Там поесть ничего случайно не найдется? Ну там, внизу». И только тут до всех дошло, какие все голодные. Даже великан опустил автомат и сказал скрипачу: «Приглядывай за ним на всякий случай. Завтра дружок у него как оклемается, то спросим все, что нужно. Я вниз пока слажу, посмотрю. Жрать охота, сил нет». «Прямо стеллаж с продуктами!» – крикнул вдогонку великану Кирилл. «Слева целый арсенал с оружием и боеприпасами, а справа две трехъярусных лежанки. Под ногами осторожно, этот жирный валяется». «Это что, тушенка?» – спрашивала очень любезно Даша, наблюдая процесс транспортировки железных банок из ямы на поверхность. Банки принимал Кирилл, которого скрипач уже перестал держать на мушке и, получив свою долю, принялся вскрывать первую жестянку ножом. «Мне кто-нибудь откройте», – попросила Даша. «А ложка есть?» «Весло свое надо иметь», – ответил барин с набитым ртом. «Скажи ему, чтобы еще водички поднял». Кирилл передал просьбу великану, и наверх отправились 5 бутылок. Затем он открыл одну банку для Даши и протянул нож. «Так ешь, только не порежься», – сказал Кирилл. Даша напала на тушенку, как тигр на добычу. Легко осилив банку, она подумала и спросила: «А есть что-нибудь сладкое?» «Не знаю, коробок много, вскрывать надо», – ответил вернувшийся из схрона великан. «Свечки бы отыскать, наверняка же есть. А схрон большой, это целая землянка и боеприпаса до хрена. Все равно недаром сходили. Оружие и прочее – это наше, не возражаешь?» – спросил он у Кирилла. «Ты и так нехило сегодня подогрелся». «Я не против, патронов только дать. Гранатами я уже разжился», – ответил Кирилл. «Пару магазинов возьми», – согласился великан. «Тебе же 5,56 на 45 нужны? У нас больше 7,62 уважают, а Беретту там или М-16 не очень. Калаш он всяко надежней, а Скары, Сиги и прочее у Стронгов тоже в основном на 7,62. Примечание. Скары. Штурмовая винтовка FN Scar H МК-17. Сиги. Штурмовая винтовка Сиг 716 Петрол. Конец примечания. «Подствольник, говорят, у Беретты полное говно», – добавил барин, чавкая вторую банку. «Пока один раз заряжаешь, тебя уже грохнут 2 раза. Хорошо, у этой винтовки только что ствол под 7,62 поменять можно». «Все, жрать заканчивать, а то уже ничего не видно». Скрипач собрался лезть в убежище. «Давайте спускайте меня, а потом барина. Ты несколько часов покоруль новичка на всякий случай. Слышь, великан, потом меня разбудишь, я послежу. Мало ли чего. Самое главное, этого маленького урода бы не прозевать, а то еще вернется гад. Доску обратно присобачьте как-нибудь. Вообще надо бы сваливать отсюда и поживее. Только нам с барином далеко все равно не уйти». Скрипач подумал немного и начал спускаться под землю, одев маску. Кирилл принял его снизу и помог доковылять до лежанки. Потом они вместе с великаном с трудом подняли наверх толстого дохлого килдинга и спустили вниз по лестнице тяжелого стонущего барина. Он занял 2-е место в нижнем ярусе. Даша залезла на самый верх, положив себе под подушку черный матовый пистолет. Потом спустили спящего Максима, которого Кирилл положил на 2-ю полку. Килдинга унесли подальше и бросили в лесу. Великан наконец-то вколол барину долгожданный спек, разглядывая вену в неровном свете, найденной на полках свечки. Потом коротышка долго и упорно рылся на стеллажах, изучая содержимое коробок со свечкой в руке. Что он искал, Кириллу было неясно, но он решил ему помочь и долго держал свечу. Наконец великан нашел в одном из ящиков то, что ему было, по всей видимости, крайне необходимо. Это оказались прозрачные пластиковые пакеты с физраствором, гибкими трубочками и иглами. Добавив к физраствору живец, великан поставил капельницы сначала барину, а затем и скрипачу. После некоторых препирательств с Кириллом он поставил капельницу и Максиму, пакет с физраствором для которого Кирилл достал из аптечки рюкзака. Успокоившись, Кирилл забрался на верхнюю лежанку, и все в землянке, кроме великана, уснули глубоким, долгожданным сном.